17 марта, в вербное воскресенье, патриарха освободили для обычного торжественного шествия на осле. Но никто из народа не пошел за вербою. Разнесся слух, что Салтыков и поляки хотят в это время изрубить патриарха и безоружный народ. По всем площадям стояли литовские роты, конные и пешие, наготове. Действительно, сами поляки-очевидцы пишут, что Салтыков говорил им: «Нынче был случай, и вы Москву не били, ну так они вас во вторник будут бить. Я этого ждать не буду, возьму жену и поеду к королю». Он хотел предупредить жителей Москвы напасть на них прежде, чем придет к ним помощь от Липунова, чего именно ждал во вторник. Поляки стали готовиться ко вторнику, втаскивать пушки на башни кремлевские и Китая города. Действительно, в московские слободы пробирались тайком ратные люди из липуновских полков, чтобы поддержать жителей в случае схватки с поляками. Пробрались и начальные люди — князь Пожарский, Бутурлин, Колтовский. Но вторник начался тихо. Москвичи ничего не предпринимали, купцы спокойно отперли лавки в Китае-городе и торговали. В это время Николай Казаковский на рынке начал принуждать извозчиков, чтобы шли помогать полякам тащить пушки на башню. Извозчики не согласились. Начался спор, крик. Тогда 8-тысячный отряд немецкий, перешедший при Клушине к полякам и находившийся теперь в Кремле, думая, что началось народное восстание, ринулся на толпу и стал бить русских. Поляки последовали примеру немцев, и началась страшная резня безоружного народа. В Китае-городе погибло до 7 тысяч человек. Князь Андрей Васильевич Голицын, сидевший под стражей в собственном доме, был умерщвлен озлобленными поляками. Но в Белом городе русские имели время собраться и вооружиться. Они ударили в набат, подняли страшный крик, загородили улицы столами, скамьями, бревнами и стреляли из-за этих укреплений в поляков и немцев. Из окон домов палили, бросали каменья, бревна, доски. Ратные люди, пробравшиеся прежде в слободы, оказали деятельную помощь. На Сретенке поляки были остановлены князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, который соединился с пушкарями, отбил неприятеля, втоптал его в Китай-город и поставил себе острожек у введения на Лубянке. Иван Матвеевич Бутурлин стоял в Яузских воротах. Иван Колтовский на Замоскворечье. Поляки, загнанные в Кремль и Китай-город, обхваченные со всех сторон восставшим народонаселением, придумали средство — огнем выкурить неприятеля. Попытались запалить Москву в нескольких местах. Москвичи не давали. Надобно было с ними стреляться, делать вылазки. Наконец удалось поджечь в разных местах. Говорят, что Михаил Салтыков первый зажег собственный дом свой. Поднялся страшный ветер, и к вечеру пламя разлилось по всему Белому городу. Начало было гореть и в Китае у поляков, но здесь пожар не распространился. Ветер был не с той стороны. Ночь была светлая, булавку можно было увидать. Набат не переставал гудеть на всех колокольнях. На другое утро, в середу, поляки держали совет, что делать. Бояре говорили: «Хотя вы целый город выпалите, все же будете заперты в стенах. Надобно постараться всеми мерами запалить Замоскворечье, около которого нет стен. Там легко вам будет выйти, легко и помощь получить». Следуя этому совету, поляки пошли на Замоскворечье и встретили сильное сопротивление. Там были стрелецкие слободы, было кому оборонять. Однако, хотя с большим трудом, с большой потерей в людях, полякам удалось, наконец, поджечь Замоскворечье. По другую сторону они возобновили нападение на Пожарского, который целый день отбивался из своего острожка, наконец пал от ран и был отвезен в Троицкий монастырь. Народ вышел в поле в жестокий мороз. В Москве негде было больше жить. В Великий четверг некоторые из москвичей пришли к Гонсевскому бить челом о милости. Тот велел им снова целовать крест Владиславу и отдал приказ своим прекратить убийство. Покорившимся москвичам велено было иметь особый знак — подпоясываться полотенцами. Великий четверг прошел спокойно для поляков. Но в пятницу пришла весть, что Просоветский приближается к Москве с 30 тысячами войск. Гонсевский выслал против него Зборовского и Струся. Просоветский, потеряв в стычке с ними человек с 200 своих казаков, засел в Гуляй-городах, на которые поляки не посмели напасть и ушли в Москву. Просоветский также отступил на несколько миль, где дождался Липунова, Заруцкого и других воевод. В понедельник на святой неделе все ополчение в числе 100 тысяч человек подошло к Москве и расположилось близ Симонова монастыря, обставив себя Гуляй-городами. Через несколько дней Гонсевский вывел все свое войско к русскому обозу, но русские не вышли с ним биться. Он послал немцев выбить русских стрельцов из деревушки, находившейся подле обоза, но немцы были отражены с уроном. Отбив немцев, стрельцы начали наступать и на поляков, конница которых должна была спешиться и стреляться с ними. Конница русская во все это время не выходила из обоза. Но когда поляки начали отступать к Москве, русские вышли за ними из обоза. Поляки остановились, чтобы дать им отпор. Русские опять в обоз. Поляки опять начали отступление. Русские опять за ними. Полякам пришлось очень трудно. Едва успели они войти в Москву и больше уже из нее никогда не выходили. 1 апреля ополчение подошло к стенам Белого города. Липунов стал у Яузских ворот, князь Трубецкой с Заруцким против Воронцовского поля, воеводы Костромские и Ярославские у Покровских ворот, Измайлов у Сретенских, князь Масальский у Тверских. 6 апреля ранним утром поляки услыхали шум, взглянули, а уже русские заняли большую часть стен Белого города. У поляков осталось здесь только 5 ворот или башен. Начались ежедневные сшибки. Липунов храбростью, распорядительностью выдавался изо всех воевод. Всего московского воинства «властель» скачет по полкам всюду, как лев рыкая, выражается о нем летописец.